Лишние подробности. На курсовую работу нам выделили по 300 метров пленки и по одному съемочному дню на каждого. На лекциях я сидел за одним столиком с Шухратом Авасовым. Нам было комфортно друг с другом. Я не речистый, он молчун. И мы решили объединиться и совместно снять отрывок из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, как Варвара уходит от Васисуали Лоханкина. На двоих 600 метров пленки и два съемочных дня. Написали сценарий. Прохронометрировали, получилось 756 метров. А у нас 600. 50% уйдет на хлопушки, захлесты и технический брак – это минимум. Пришлось сокращать 256 метров, вычеркивать дорогие нашему сердцу реплики. С трудом втиснулись в 300 метров. 10 минут. Но снимать мы должны были только по одному дублю. На актеров денег не было. И мы пригласили студентов школы-студии МХАТ Галю Волчек и ее мужа Женю Евстигнеева. Конечно, мы хотели кого-нибудь поопытнее, но у этих было большое преимущество, они были бесплатными. Снимать мы должны были в какой-нибудь готовой декорации, построенной для другого фильма, но на момент съемок в павильонах Мосфильма стояли либо избы, либо дворцовые залы, и нам пришлось сделать выгородку комнаты Лоханкина в коллекторе, зале для складирования. Мы сами притащили и поставили две стенки, сами принесли мебель и реквизит, и начали снимать. Оператором нам назначили женщину средних лет Соню Хижняк. Первый день прошел очень успешно. Сняли 140 полезных метров, потратили 287. Второй день не задался. Начали снимать, забарахлила камера. Перезарядились, снова брак, соринка. Снимаем крупный план Гали Волчек. В коллектор въехал грузовик, звукооператор требует переснять. Второй дубль у Гали получился хуже, чем тот испорченный. Галя настаивает еще один, а пленка идет. В итоге к концу смены на последний кадр осталось всего 9 метров, ровно на один дубль. Снимали не по порядку, а так, как было удобно по свету. И последним оказался кадр из середины. Лоханкин живо вскочил с дивана, подбежал к столу с криком «Спасите!», порвал карточку и снова улегся на диван. Проверяли на мне. Шухрат стоял с хронометром, я вскакивал с дивана, рвал карточку и ложился обратно. 7 метров, сказал Шухрат. «Женя, запомнили? Сделайте все точно так. Давайте снимать». Евстигнеев лег на диван. Я перекрестился и скомандовал. «Мотор!» Евстигнеев встал, медленно подошел к столу, порвал карточку, вернулся, лег на диван и пробормотал «Спасите!». И пленка кончилась. Погубил фильм, зараза. «Съемка окончена, спасибо всем!» — сказал невозмутимый, как индеец Абасов. «Пошли, Гия!» И мы, не попрощавшись, ушли из павильона. Долго шли молча. «А может, это не так уж плохо?» – наконец сказал Шухрат. Я свирепо посмотрел на него, Шухрат поднял руки. «Молчу». Шухрат оказался прав. Когда в первый раз показывали отрывок, больше всего смеялись именно в этом месте. А Ром потом даже похвалил эту истигнейскую импровизацию. «Хорошо придумали. Сделали от обратного. Молодцы». Я посмотрел на Шухрата, Шухрат на меня, и мы не стали уточнять, чья это идея. Зачем терять время на никому неинтересные подробности? Между прочим, в Ярославле снимали выноску окна к сцене «Афоня просыпается в комнате Кати», фильм «Афоня». Снимать надо было в 5 утра. Утренний режим, солнце еще не взошло, но уже светает. По задумке, там за окном должны были возвращаться со свадьбы молодожены. Но в половине пятого выяснилось, что свадебное платье невесты забыли в Москве. Я уже хотел снимать просто пейзаж, но тут оператор Сергей Вронский показал мне на лошадь, которая тащила телегу с бочкой. «А пусть эта телега проедет», — сказал он. Сняли лошадь. Первой на этот кадр обратила внимание жена художника Левана Шенгеля, Рита. «Как ты это потрясающе придумал», — сказала она мне после просмотра на Мосфильме. «Как это точно?» «Что точно?» — осторожно спросил я. «Лошадь. Он делает предложение, а потом лошадь. Вот и Катя, как эта несчастная лошадь, будет тащить груз омерзительного пьяного хамства и нищеты всю жизнь. Ведь так?» Я скромно кивнул. Через год «Афоню» показывали в Лос-Анджелесе в Большом кинотеатре. И рядом со мной сидел классик американского и мирового кино, тбилисский армянин Рубен Мамулян. Когда на экране появилась лошадь с бочкой, раздались аплодисменты. После просмотра я его спросил: «Рубен, а почему аплодировали, когда появилась лошадь?» Он усмехнулся: «Не думаю, что американцы такие тупые, как пишут ваши газеты. Что тут понимать? Он спрашивает: ты замуж за меня пойдешь?» И сразу лошадь с повозкой. Замужем за ним она будет, как эта лошадь. Я угадал? Я опять не стал уточнять, кому интересны лишние подробности.